Глава шестая. «Так ты думаешь, что виноват Рэмси Парментер?» — спросила Шарлотта, пододвигая мармелад по столу к завтракавшему Томасу. Начинался четвертый день после смерти Юнити Белвуд. Миссис Пит, конечно, рассказала супругу о своем визите в Брансвик Гарденс, и он не одобрил этот поступок. Ей пришлось пуститься в пространные объяснения, не получившие особенного успеха. Молодая женщина понимала, что не доставила мужу никакой радости. Не тем, что вмешалась в дела, к чему он более чем привык, но тем, что так поспешила встретиться с Домиником. «Не знаю», — ответил суперинтендант на ее вопрос. «Если судить по фактам, это наиболее вероятно. Но судя по тому, что я знаю об этом человеке, такая вероятность минимальна». «Люди часто поступают вопреки требованиям характера». Шарлотта взяла тост. «Это не так», — возразил ее муж. «Бывает только, что люди действуют за рамками известного тебе характера. Если он сделал это, значит, такой поступок где-то был в нем заложен». «Однако, если это не он, то значит Мэлори», — заметила миссис Пит. «Но почему? По той же самой причине». Она изо всех сил пыталась изгнать из своего голоса холодный страх, говоривший, что подозрение может пасть на Доминика. Происшедшая в нем перемена оказалась настолько полной, однако поверит ли в нее муж? Или он всегда будет видеть Карде таким, каким тот был во времена Кейтер-стрит, столь же эгоистичным, готовым покориться первому желанию, по его собственному признанию? «Я сомневаюсь в этом», — ответил Томас. Шарлотта раздражала его своими предположениями, однако он уже достаточно утвердился в собственной версии, чтобы не беспокоиться по этому поводу. «Но он мог быть отцом ребенка, если ты хочешь это сказать». Внутренний холод овладел женщиной. Она попыталась припомнить лицо Доминика, каким он был в экипаже во время их поездки к галантерейщику. Он явно был чем-то обеспокоен и скрывал это. Нечто, имеющее отношение к Юнити. «Так значит, это был Мэлори», — проговорила миссис Пит, без просьбы подливая мужу чай. «Там, в Брансвик Гарденс, я много говорила с Домиником. Мне представилась возможность пообщаться с ним с глазу на глаз, пока мы ехали в экипаже. Он и в самом деле полностью переменился, Томас. Он забыл весь свой прежний эгоизм и верит в то дело, которым сейчас занят. Оно стало его призванием. Когда он говорит о нем, лицо его начинает светиться». «В самом деле?» — сухо промолвил полицейский, обратив все свое внимание к тосту. «Тебе нужно самому поговорить с ним», — предложила его жена. «Ты увидишь, насколько он изменился. Ну, как будто в нем развилось все лучшее из того, что присутствовало в его характере. Я не знаю, что именно с ним произошло, после чего он впал в великое отчаяние, но Рэмси Парментер нашел его, помог ему и через боль привел его к большему благу». Пит положил нож. «Шарлотта, ты целое утро твердишь мне о том, как преобразился Доминик. Кто-то в садах убил Юнити Белвуд. И я буду вести расследование до тех пор, пока не узнаю, кто именно сделал это и кто невиновен. И Доминика, как и всех остальных, нельзя загодя исключить из числа подозреваемых». Услышав едкую нотку в голосе мужа, молодая женщина, тем не менее, продолжила спор. «Ну, дорогой, неужели ты на самом деле допускаешь, что Доминик мог совершить убийство? Мы же знаем его, Томас. Он наш родственник». Она совсем забыла про свой быстро остывающий чай. «Конечно, в прошлом он мог натворить глупостей, и мы знаем, что он и в самом деле натворил их, однако убийство совсем другое дело. Доминик не мог совершить его. Он страшно боится за Рэмси Парментера. Весь его ум поглощен идеей неоплатного долга перед ним и тем, как он может помочь Рэмси теперь, когда тот так нуждается в помощи. Из твоих соображений ничуть не следует, что он не мог находиться в более тесном знакомстве с Юнити, чем готов признать», — ответил Пит. как и того, что она могла находить его чрезвычайно привлекательным и навязываться ему, быть может, в большей степени, чем ему хотелось бы. Соблазнить его, а после шантажировать. Допив чай, суперинтендант поставил чашку на стол. Принятый сан запрещает человеку следовать своим природным страстям, но не мешает ему испытывать их. Ты по-прежнему идеализируешь Доминика, как делала это на Кейтер-стрит. Он реальный человек, испытывающий те же вполне реальные слабости, как и все мы. Он встал из-за стола, оставив на тарелке маленький огрызок недоеденного тоста. «Сегодня я намереваюсь поподробнее разузнать о Мэлори». «Томас!» — окликнула Шарлотта мужа, однако тот уже исчез. Она добилась именно того, чего хотела бы в последнюю очередь. Вместо того, чтобы помочь Доминику, его свояченица всего только рассердила ведущего следствия полицейского. «Ну, конечно, она и так понимает, что Доминик — такой же человек, как и все остальные, и подвержен всем присущим человеку порокам, чего, собственно, она и опасалась». Шарлотта поднялась и начала убирать со стола. Появилась озадаченная горничная Грейси Фипс в накрахмаленном до хруста чистом фартуке. Она оставалась такой миниатюрной, что всю ее одежду приходилось ушивать, разве что чуть пополнела. Ее едва можно было отличить от того подростка, которого Питы взяли в услужение 7 лет назад. Тогда ей было 13 лет, и она искала место в доме, любое место. Теперь девушка чрезвычайно гордилась тем, что работает на полисмена, причем важного, занимающегося всякими значительными делами. Она никогда не позволяла мальчишке мясника или работорговца вольничать с собою, резко отшивая их, если те слишком наглели, и умела отдать распоряжение женщине, приходившей дважды в неделю и занимавшейся тяжелыми работами, мытьем полов и стиркой. «Мистер Питт не доел завтрак?» — проговорила она, посмотрев на тост. «Значит, не захотел?» — отозвалась Шарлотта. Лгать Грейси не было никакой нужды. Девушка это ничего не скажет, однако она слишком наблюдательна, чтобы ее можно было обмануть. «Наверное, все думает о том преподобном, который спихнул девчонку с лестницы», — кивнула служанка, забирая чайник и ставя его на поднос. «Снова что-нибудь сложное. Скажу по чести, она тоже хороша. Дурно ей-то приставать к преподобному, увидев, что он раздевается, или подумать, что он впал в грех». Она принялась убирать со стола прочую посуду. «Раздевается?» — с любопытством переспросила Шарлотта. «Большинство людей раздевается, чтобы...» Она умолкла, не зная, насколько Грейси известны мирские подробности. «Конечно же!» Бодрым тоном согласилась девушка, ставя на свой поднос мармелад и масло. «Я хочу сказать, что епископ берет их с собой и раздевается, и тогда он уже больше не преподобный. Он не может проповедовать». «Ах, так ты про то, что он разоблачается?» Миссис Питт прикусила губу, чтобы не рассмеяться. «Действительно, это так. Дело и в самом деле серьезное». Сердце ее вновь упало, как только она подумала о Доминике. «Наверное, мисс Белвуд нельзя было назвать очень хорошим человеком. Некоторым людям Йенту все очень нравится», — продолжила горничная, забирая поднос, чтобы отнести его на кухню. «Вы собираетесь все разузнать о них, мэм? Я здесь за всем пригляжу. Надо бы помочь хозяину, раз у него такое плохое дело. Мы ему опора». Шарлотта открыла перед ней дверь. «Он должно быть очень озабочен», — продолжила Грейси, поворачиваясь бочком, чтобы пройти вместе с подносом в дверь. «Он ушел очень рано, и он никогда не забывает съесть тост целиком, потому что любит мармелад». Ее хозяйка не стала упоминать о том, что Пит ушел в гневе из-за высказанных ею неоднократных похвал Доминику, из-за ее неосторожности, вскрывшей его старую рану. Они вошли в кухню, и служанка поставила поднос. Светло-рыжий полосатый кот, мелькнув белой манишкой, плавно потянулся перед очагом и спрыгнул со стопки свежего белья. «Слезай с моего тряпья, Арчи!» — резким тоном велела ему мисс Фипс. «Уж и не знаю, чья это кухня, моя или его», — она покачала головой. «А вот как возьмутся вместе с Ангусом гоняться друг за другом по всему дому, так удивляюсь, что ничего не переломают. Вот на прошлой неделе нашла их обоих спящими в бельевом шкафу. Они там часто устраиваются, в шкафу-то бельевом. Как посмотришь, так там на всем черная и рыжая шерсть». Прозвенел дверной колокольчик, и девушка отправилась открывать дверь. Шарлотта вышла в прихожую, увидела там инспектора Телмана и остановилась на месте, зная сложное отношение этого человека к Грейси и ее крайне простую реакцию на него. «Если ты к мистеру Питу, так он уже ушел», заявила горничная, глядя на квадратный подбородок Телмана и характерную для него кислую мину, немедленно смягчившуюся при виде нее. Полицейский извлек часы из жилетного кармана. «Он рано ушел», — кивнув, согласилась Грейси. «И не сказал, почему. Гость не знал, как поступить. Шарлотта видела, что ему хотелось задержаться и потолковать с ее служанкой». Инспектор весьма серьезно относился ко всем, исполнявшим роль прислуги при другом человеке. Он презирал внутреннее согласие Грейси на такую роль, а она со своей стороны считала его глупым и непрактичным за то, что он не видит всех преимуществ, которые этот вариант предоставляет. Каждую ночь она проводила в тепле и уюте, еды ей более чем хватало, за ней не гонялись бейлифы, ей не приходилось испытывать всех горестей и унижений, выпадающих на долю бедняков. Примечание. Бейлиф. В англоязычных странах помощник шерифа, полицейский при судебных органах. Конец примечания. Тему эту они могли развивать до бесконечности. Впрочем, Грейси считала подобные препирательства слишком глупыми, чтобы серьезно относиться к ним. «А ты сегодня завтракал?» — спросила она, оглядев Телмана с головы до ног. «Видок-то у тебя голодный. Ну, не то чтобы ты когда-нибудь смотрелся лучше, чем кролик за 4 пенни. Словом, прямо тот бобик, которого только что выставили из дома». Инспектор решил проигнорировать явное оскорбление, хотя смирение далось ему с трудом. «Пока нет», — ответил он. «Ладно. Если тебе хватит пары тостов, на кухне найдется и кружка чая», — непринужденно предложила девушка. «Согласен?» «Спасибо». Приняв приглашение, гость немедленно вошел в дом. «А потом я сразу же отправлюсь искать мистера Пита. Я не могу задержаться надолго». «Так тебя никто и не просит». Грейси повернулась и, шелестя юбками, широким шагом проследовала на кухню. «А у меня есть работа, так что таким, как ты, незачем здесь околачиваться половину утра». Шарлотта решила сделать вид, что не видела их обоих, и удалилась в гостиную. Из дома она вышла в начале 10 и к 10 уже оказалась возле городского дома своей сестры Эмили Редли в Мейфере. Примечание. Мейфер – фешенебельный район лондонского Вест-Энда, известный дорогими магазинами и гостиницами. В старину был местом весенних ярмарок. Конец примечания. Конечно же, она прекрасно знала, что Эмили находится в Италии. Шарлотта регулярно получала от сестры письма с описанием прелестей неаполитанской весны. Самое последнее, доставленное вчера вечером, пришло уже из Флоренции. Город показался миссис Редли обворожительно прекрасным и полным интереснейших людей, художников, поэтов, проживавших за рубежом англичан всех сортов, не говоря уже о самих итальянцах, которых Эмили находила обходительными и более дружелюбными, чем она ожидала. Завораживали ее сами улицы Флоренции. Совершенно неожиданным для миссис Редли образом, на местном базарчике ее больше привлекла отважная красота молодого святого Георгия, работы Донателло, чем товары, которые там можно было приобрести. Миссис Пит завидовала младшей сестре, совершавшей такое приключение тела и разума. Однако в отсутствие Эмили она обещала раз или два посетить бабушку, оставшуюся дома практически в одиночестве. Во всяком случае, если речь шла о членах семьи. Время от времени к ней заходила ее дочь Кэролайн, однако она была слишком занята, чтобы приходить регулярно, и когда ее муж Джошуа играл не в Лондоне, что случалось достаточно часто, уезжала вместе с ним.